الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим сегодня с вами, то есть уроки, которые мы начали. У нас, как вы знаете, есть по воскресеньям есть две темы. Первая тема по акиде и вторая тема по мусульманской этике и нравственности. То есть первая тема из книжки «Аляму суннати маншура ли'тикади таифати наджиати мансура». То есть это распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждения спасенной и победоносной общины. Автор этой книжки, как вы знаете уже, это шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, рахимаху Аллах азза ва джалла, рафа'а даражатаху филь-иллиин. Вы знаете, что шейх рахимаху Аллах, он сделал эту книжку по акиде, то есть раздел веры и убеждения, и он ее сделал в виде вопросы и ответы. На прошлом уроке мы остановились на 42-й вопрос. Сегодня, иншаллах, продолжим. То есть, рахимаху Аллах сказал, то есть мы сейчас будем читать 43-й вопрос по арабскому варианту, а по русскому, то есть, или по переводу, это уже будет 40-й вопрос. По арабскому это 43-й. То есть, шейх рахимаху Аллах сказал, ма маъна аль-иман биллахи азза ва джаль. Аль-джаваб هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. Давай, будем читаем. Читаем, пожалуйста. 40-й вопрос. Что означает вера в Аллаха Всемогущего и Великого? Фальтаки, говори. Что означает вера в Аллаха Всемогущего и Великого? Ответ. Это исходящее из глубины сердца подтверждение факта существования Аллаха Всевышнего, которому ничто не предшествовало и за которым ничто не последует, и то и того, что он первый, до которого ничего не было, и он последний, после которого ничего не будет, и того, что он побеждающий, выше которого ничего нету, и он скрытый, за которым ничего нету, и он живой, вечносущий, один, вечный. Аллах Всевышний сказал: «Не рождал он и не был рожден, и не был ему равным никто». И вера в Аллаха подразумевает собой признание того, что один лишь Он является Богом и Господом, и только Он обладает присущими Ему именами и атрибутами. То есть ученые говорят, «Аль-иману биллах» – вера в Аллаха имеет 4 подпункта, то есть 4 масаил. «Аль-иману бу-вуджуди» – вера в Его существование, потом «Аль-иману бирубубиятихи ва улухиятихи ва асмаихи ва сафатихи». То есть вера, что в его господстве, вера, что он только он достоин поклонения и признания его атрибутов, и признания его атрибутов и имен. То есть это 4 пункта, которые их надо знать насчет первый столб веры аль-иману биллах. Шейх рахимахуллах, он здесь в его то есть ответе, то есть он сказал, что вера в Аллаха — это исходящее из глубины сердца подтверждение факта существования Аллаха Азза ва Джалл. Понятно? То есть мы сказали вам, что легче, чтобы вам было легче, то есть вера в Аллаха. Если кто-то тебя спрашивает, что значит вера в Аллаха, то есть ты перечисляешь 4 пункта. Первое — вера в его существование. Второе — вера, что он, то есть аль-иман би тавхиди рубубияти, вера только что, вера в его господстве, то есть Аль-Иману би улухиятих, то есть вера, что только он достоин поклонения, и Аль-Иману би асмаихи ва сифати, то есть признание его имен и атрибутов. Шейх Рахимахуллах, как мы заметили, то есть он сказал, ответ это исходящее из глубины сердца, подтверждение факта существования Аллаха Всевышнего, которому ничего не предшествовало, и за которым ничего не последует, и того, что он первый, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал про Аллаха, «Хуа ал-аввалу», то есть первый, до которого ничего не, до которого ничего не было. То есть мы должны верить в это, что Аллах Азза ва Джал, «Хуа ал-аввал», то есть до Аллаха Азза ва Джал ничего не было. Потому что Аллах Азза ва Джал, он не творение, или он не махлук, то есть он первый. И до Аллаха Азза ва Джал ничего не было. Потом Пророк сказал, «Ва хуа ал-ахиру, ва лейса ба'дахи шай», и он последний, после которого ничего не будет. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ва хуа ал-захиру, фа лейса фаукаху шай». Это значит, он побуждающий, выше которого ничего нет. Что значит ал-захир? То есть, ученые говорят, ал-захир, это значит, бывает два смысла. То есть, ал-захир, это от, то есть, того, что он наверху, понимаете меня? То есть от аль-улу. То есть аль-зухур бимаъна аль-улу. То есть по-арабски аль-захир это взято от слова зухур. Аль-зухур это значит имеется в виду высота. То есть тот, который на высоте. Понятно вам? Ясно? То есть аль-захир, то есть так выходит, что тот, который наверху, то есть или тот, который на высоте. И аль-зухур, то же самое по-арабски или на арабском языке имеет другое значение. Это значит выявление, бруз. И знаете слово бруз? Тот, который выявляет, то есть его господство и его знамения, или его, то есть могущество посредством его творений. Понимаете меня? То есть поняли, что значит аль-зухур? Потому что здесь некоторые, они это не понимают, что значит «Аллахир фалейса фалкаху шей». И Ибн Аль-Кайм, рахимаху Аллах, взял из этого слова, то есть «Аллахир», доказательство или далил, что Аллах Азза ва Джал, что Аллах Азза ва Джал наверху, или на высоте, или на небе. Понятно вам? Понимаете меня, иншаллах? То есть мы сказали, что «Аллахир», «Аллахур» на арабском, бывает одно из значений, имеет значение аль-улу, высота, то есть тот, который на высоте, и аль-зухур имеет то же самое другое значение, то есть аль-буруз, быть выявлен или выделен. Понятно? Аллах Азза ва Джал, он выявил или он дал людям знать, то есть о его существовании посредством его творения, посредством его знамений, как он создал вселенную, как он создал Марья и так далее. Поэтому Ибн Аль-Кайм, как мы сказали, взял доказательство из этого хадиса, как довод, что Аллах Азза ва Джал воздвигся на небе, как вы уже об этом знаете. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ва хуа аль-батину, фалейса дунаху шей». То есть здесь по переводу, он скрытый, за которым ничего нет. Как это понимать? Что значит он аль-батин фалейса дунаху шей? То есть как ученые объясняют это? То есть его называют батин, потому что невозможно видеть его в этой жизни. Понятно вам? То есть аль-батин это то, что мы не можем его видеть в этой жизни. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он назвал Аллах Азза ва Джалла аль-батин фалейса дунаху шей. Ясно вам? Вот это одно из значений. Ибн Джарир, рахимахуллах, объяснил, то есть аль-батин, то есть имеет тот, который близкий к каждой вещи. То есть он знает обо всем. Понимаете меня, иншаллах? То есть аль-батин имеет несколько значений. То есть аль-батин это значит тот, который скрытый, невозможно его видеть в этой жизни. Или аль-батин, как сказал Ибн Джарир, рахимахуллах, тот аль-кариб, то есть тот, который близкий и для него все близко. То есть он знает то, что, то, что происходит с нами, и он самый близкий. Пожалуйста, надо выключить микрофон, чтобы нам не мешать там в скайпе. То есть шейх рахимаху Аллах дал в объяснение, что значит вера в Аллаха. Это значит первую часть вера в его существование. Шейх рахимаху Аллах, он здесь перечислил несколько моментов. То есть он сказал вопрос, что означает вера в Аллаха Всемогущего. То есть он сказал, это исходящее из глубины сердца подтверждение факта существования Аллаха Азза ва Джалл, которому ничего не предшествовало и за которым ничего не последует, и того, что он первый, до которого ничего не было, и он последний, после которого ничего не будет. Аллах Азза ва Джалл, он имеет вечную жизнь. Понятно? Его жизнь отличается от нашей жизни, что тем, что не имеет ни начала и ни конца. И потом он тот побуждающий, то есть выше которого ничего нет, то есть Аллах Азза ва Джалл выше его творения. Нет никакого творения выше Аллаха Азза ва Джалл. Все его творения находятся под ним. И он аль-батин, фалейса дунаху шей, и он живой, вечный, то есть и так далее. И он живой, это скрытый, за которым ничего нет. И потом шейх сказал, вахуа аль-кайюму, то есть он аль-хай аль-кайюм, и так далее, он живой, вечный, и так далее. Потом шейх рахимаху Аллах перечислил далил, дал немножко о качествах Аллаха Азза ва Джалл, когда он перечислил аяты из суры аль-Ихлас. Вы знаете, что это сура, она великая. И как шейх Аль-Маз, рахимаху Аллах, то есть сказал, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что аль-Ихлас равна, то есть чтение аль-Ихласа это равняет чтение 1/3 Корана. Шейх рахимаху Аллах, шейх Аль-Маз, рахимаху Аллах, он объяснил это, почему, то есть это равняет 1/3 Корана. Потому что шейх сказал, Коран, он бывает, или речь об Аллахе Азза ва Джал, о его качествах и о его, то есть именах и атрибутах. Понятно? Вторая часть, речь о ахкам. Понятно? И то, что надо сделать в этой жизни, из ибадат и так далее. И третья уже часть, то, что ждет людей, если они выполнили приказы Аллаха Азза ва Джалл и оберегали его законы. Поэтому, почему Аль-Ихлас, она равна, то есть 1/3 Корана. Потом шейх рахимаху Аллах, он причислил первый пункт из веры в Аллаха, то есть это аль-иману би вуджуди, вера в его существование. Потом он сказал шейх, и вера в Аллаха подразумевает собой признание, то есть его господство, аль-рубубия ва аль-улухия, вера, что он только он достоин поклонения, и аль-иман биласма ва сифат, то есть признание того, что он обладает прекрасными именами и атрибутами. Я думаю, иншаллах, это ясно, и то есть мы тогда можем идти дальше. Поэтому знаю, что вера в Аллаха имеет 4 пункта, как об этом ученые говорили. Следующий вопрос, шейх рахимаху Аллах, то есть 44-й вопрос. Шейх рахимаху Аллах поставил такой вопрос у него в книжке. Ма хуа таухиду аль-илахия? Аль-джаваб хуа ифраду Аллахи Азза ва Джалла би джамии ануаи аль-ибадати аль-захирати валь-батина каулан ва амалан ва манафью аль-ибадати ан кулли ма сива Аллахи Та'аля каинан ман кан кама кала Та'аля ва када раббука алла та'буду илля ийях ва кала Та'аля واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وغير ذلك من الايات وهذا قد وفت به شهاده ان لا اله الا الله دعوا جميع تايم بريود ان شاء الله عز وجل رحمه الله قتل الصلاه Что означает признание Аллаха единственным Богом, то есть таухид аль-улюхия? Ответ. Подобное признание подразумевает собой посвящение всех видов явного и тайного поклонения, выражающихся в словах и делах, только Аллаху Всемогущему и Великому, с одной стороны, и отрицание допустимости поклонения чему бы то ни было иному, кроме Аллаха Всевышнего, с другой, поскольку Всевышний Аллах сказал: «И судил Господь твой не поклоняться никому, кроме Него». И поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, я Аллах, нет Бога кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне и молитесь, чтобы помнить обо Мне». Та же мысль выражена и во многих других аятах. Благодаря подобному признанию, свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, осуществляется на практике. Шейх Рахимахуллах, он поставил такой вопрос: «Ма хуа таухид иляхия?» Вы, наверное, слышали, что таухид, он разделяется на три вида, или на три раздела, то есть таухид ар-рубубия, то есть это признание господства Аллаха Азза ва Джаль, и таухид иляхия, или аль-улухия, это без разницы. То есть сказать на арабском «аль-улухия» или «аль-илахия» без проблем, это не большое, это одно и то же. То есть «таухид аль-улухия» или «илахия» это означает, что признание, что только Аллах Азза ва Джаль достоин поклонения. Надо поклоняться только единому Аллаху. Потом «таухид аль-асма ва сифат» признание, что Аллах Азза ва Джаль, Он обладает прекрасными именами и атрибутами. То есть это три вида «таухида», вы знаете, иншаллах азаджи. Шейх рахимахуллах поставил такой вопрос простой: что значит ма хуа таухид иляхи? Что означает таухид иляхи? Вы знаете, что слово илях это тому, которому надо поклоняться, то есть объект поклонения. Понимаете меня? То есть аль-илях на арабском это объект поклонения или предмет поклонения, его называют на арабском «илях». Ясно? Поэтому это здесь на это надо обратить внимание. То есть, вы знаете, что на арабском языке надо термины, то есть их знать хорошо, чтобы человек он правильно понял смысл или значение этих слов. Поэтому «илях» «хуа аль-ма'буд», то есть «аль-ма'буд» тому, который надо поклоняться, или тот, который надо ему поклоняться, его называют на арабском, то есть «илях». Поэтому «таухид аль-улухия», то есть признание признание Аллаха единственным Богом, это не будет точно. Потому что Бог – это Раб, и Бог – это Раб, это не будет точный перевод. Короче, таухид аль-улухия или иляхия – это признание, что Аллах Азза ва Джал достоин поклонения. Понятно? Ибада или поклонение должно или принадлежит только Аллаху Азза ва Джал. И как вы сейчас слышали, шейх рахимахуллах, он сказал, то есть подобное признание подразумевает собой посещение всех видов явного и тайного поклонения. Понятно? Выражающихся в словах и делах только Аллаху Азза ва Джаль. Значит, надо поклоняться только единому Господу, или только единому Аллаху Азза ва Джаль. И как вы об этом уже, наверное, знаете, что любой вид поклонения, даже самый маленький вид поклонения, мы должны его сделать только ради Аллаха Азза ва Джаль, потому что, как мы сейчас посмотрим на следующий вопрос, шейх будет говорить о ширке, то, что противоречит то есть таухида, это ширк. И мы, иншаллах, посмотрим, что таухид разделяется на три группы, понятно? И тогда тот самый ширк будет разделяться на три группы, то есть на противоположной стороне. У нас будет таухид аль-улухия, И на противоположной стороне будет ширкуль улухия. У нас есть таухид ар-рубубия, то есть признание господства Аллаха Азза ва Джал. Мы идем на противоположной стороне ширку ар-рубубия. Есть у нас таухид ас-ма ва ас-сифат, то есть вера, что Аллах Азза ва Джал обладает прекрасными именами и атрибутами. Увидим на противоположной стороне, что будет ширк. توحيد الشرك في الأسماء والصفات. поэтому الله عز وجل он нас создал, как вы знаете, только для того, чтобы мы ему поклонялись. и известную аю, которую многие из вас они читали: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. то есть я создал людей и джиннов только для того, чтобы они не поклонялись. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. То значит, таухид аль-улухия или илахия, это или признание аль-илахия, это подобное признание подразумевает, то есть подразумевает собой посещение всех видов явного и тайного поклонения, выражающихся в словах и делах только Аллаху Субханаху ва Та'аля. Поэтому посмотрим, что предание любой вид поклонения не Аллаху, это будет является ширком. И Аллах Азза ва Джалла в Коране в многих аятах желательно, чтобы вы знали далил за каждый пункт из этих. Это желательно знать, потому что иногда вам придется общаться с суфистами или шиитами, или с хабашитами. Эти люди, у них есть отклонение насчет таухида. Желательно знать хотя бы один далил для каждого убеждения, чтобы у вас были доводы. Потому что иногда человек, он знает, что, допустим, это так должно быть, но он, к сожалению, не знает далили на это. Шейх Рахимах Аллах дал три далила. Первое, то, что Аллах Аззаваджаля сказал: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. И судил Господь твой не поклоняться никому, кроме Аллаха, или кроме Него. Это первый далил. Потом Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ва'буду Аллаха, ва ла тушрику бихи шей'а». Поклоняйтесь Аллаху и ничему боли наряду с Ним. Понятно? Поклоняйтесь Аллаху и ничему боли наряду с Ним. То есть Аллах Азза ва Джалла запретил нам, несмотря на это, он был это ангел или пророк или вали, святой человек или верующий человек, ангелы или дьяволы, нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха Азза ва Джалла. Мы, иншаллах, будем еще попозже говорить, будем повторить немножко то, что мы начали, то, что мы сказали в самом начале. Шейх Рахимах Аллах, если помните, он дал определение ибада. Понятно? Он дал определение ибада и столпы ибада, и условия принятия ибада. Вы можете, иншаллах, прочитать это в самом начале. Понятно? Ясно вам, иншаллах? Поэтому здесь, иншаллах, мы не будем повторить. Но то, что надо знать, что ибада не ограничивается только столпами ислама. То есть надо это знать и надо это людям объяснить. Потому что многие думают, что ибада – это пост, хадж, зака, сала и все. Но дуа не входит. Страх не Аллаху Азза ва Джаль, они думают, что это не входит. И так далее. То есть надо им объяснить, что в поклонении есть очень много разновидностей и очень много видов. Хорошо. Здесь шейх рахимахуллах, то есть он дал такой далил. Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране: «Иннани ана Аллаху ла илляха илля ана фа'будни ва акими ссалата ли дикри». Поистине я Аллах, нет объекта поклонения или нет достойного поклонения, кроме меня. Так поклоняйся, то есть так поклоняйся же мне и молись, чтобы помнить обо мне. Понятно? Ва акими ссалата ли дикри. Вот это первая часть. Что? Надо, Аллах сказал ему, показал Мусе, то есть, что надо молиться, молиться Аллаху Азза ва Джалла. Да, надо молитву сделать. Потом шейх рахимахуллах в конце сказал, что этот вид поклонения, то есть говорит о первой части шахада. Мы знаем, что шахада разделяется на две части, то есть шахада «Алла Илляхи Илляллах», то есть или то есть шахада, то есть разделяется на две части или на два раздела: отрицание и утверждение. Понятно? Таухид аль-улухия. Таухид аль-улухия — это означает, что надо поклоняться единому Аллаху Азза ва Джаль, только ему, и надо отрицать любого объекта поклонения. Понятно? Почему нельзя сказать? Вы, наверное, об этом знаете, что некоторые, когда понимают «Ла Илляха Илляллах», то есть они понимают «Ла Илляха Илляллах», нет Создателя и нет Господа, кроме Аллаха Азза ва Джаль. Это, вы знаете, что это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, слово «Илях» на арабском означает «Ма'буд». И во-вторых, знаете, что многобожники, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они признали, что Аллах Азза ва Джаль, он признал, что Аллах Творец и Создатель и Всемогущий. Они уверовали, что Аллах есть трон, и Аллах Азза ва Джаль Господь этого трона. Они уверовали, что только Аллах не спосылает дождь из неба, и они знают, что только Аллах Азза ва Джаль, он оживляет людей и он их умертвляет. Но все равно Коран он их назвал мушриками. И из-за неправильного понимания шахада суфисты и ашариты они попали в ширк. Шейх Али Харрас, рахимаху Аллах, он объяснил, почему у суфистов и у многих ашаира, то есть они попали в ширк. Потому что они неправильно понимают «Ла Илляха Илляллах». Думают, что «Ла Илляха Илляллах» — это нет создателя, кроме Аллаха Азза ва Джаль. И поэтому они могут делать истигаат не Аллаху, они могут обращаться с мольбами не Аллаху, они могут дать жертвоприношение не Аллаху. Почему это? Из-за неправильного понимания это великое слово, то есть «Ла Илляха Илляллах». Таухид аль-улухия — это означает «Ла Илляха Илляллах». Отрицание существования, то есть Господа, отрицание существования любого объекта поклонения, и «Илля Аллах» — признание, что только Аллах Азза ва Джаль, он достоин поклонения. Следующий вопрос. Шейх рахимаху Аллах поставил такой вопрос интересный. «Ма хуа гидду таухиди л-улухия?» «Ма хуа гидду таухиди л-улухия?» الجواب ضده الشرك وهو نوعان شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كماله. جواب جماعة ثانية. Что противоположно признанию Аллаха единственным Богом? Ответ. Противоположностью этого является многобожие, ширк, которое бывает двух видов – большое и малое. Большое многобожие несовместимо с вышеупомянутыми признанием полностью, тогда как малое несовместимо с его совершенством. Надо, то есть каждому из нас придется знать о ширке. И то есть, чтобы человек он смог поклоняться Аллаху Азза ва Джаль правильно, он должен знать ширк, и то есть это многобожие, и его разновидности, и как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он защищал свою умму от ширка. Иначе, если он не будет знать ширк, и он не знает его разновидности, и по каким поступкам человек он попадет в ширк, он очень быстро попадет, субхана Аллах, в этот большой грех. И, к сожалению, вы можете найти, что многие мусульмане, они попали в ширк. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверных сообщениях сказал нам, что судный день или час не наступит, пока некоторые из числа мусульман, они становятся мушриками. Валь-ияду биллях. Это очень опасно. Некоторые люди, они говорят салафитам, вы почему говорите о ширке, почему у вас тавхид, тавхид, тавхид, ширк, ширк, ширк. Вы не знаете только эти две темы. То есть, во-первых, Ахли Сунна валь Джамаа, они говорят только о тавхиде и о ширке. Да понятно, они постоянно предупреждают от ширка и постоянно говорят о тавхиде, потому что, как я бы сказал, Ибн аль-Кайм, рахимах Аллах, Аль-Кур'ану куллюху тавхид. Ибн аль-Кайм говорит, Коран, он весь Коран, или большинство Корана, это тавхид. Понятно? То есть, поэтому на это надо обратить внимание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он призывал к тавхиду в Макке 10-13 лет. И то, что интересно, даже Аль-Кур'ан аль-Мадани, Мединский Коран, мы можем найти там аяты про тавхида. Понятно? Вы знаете, что отличие от Мединского и Мекинского Корана, что бывает, что Мекинский Коран, он много говорит о тавхиде и много говорит о ширке. Это то, что особенно для Аль-Кур'ана Макки. Но иногда вы можете найти даже в Аль-Кур'ане Аль-Мадани, в Мединском Коране, можно найти аяты про ширк и про тавхид. То есть это говорит о том, что не потому что, то есть уже люди там стали верующие, им не надо говорить о тавхиде. Нет, наоборот, надо постоянно повторять эту тему, потому что люди забывают, потому что, субханаллах, то есть сейчас ширк распространяется разными средствами. Сейчас, к сожалению, сейчас последняя мода, они сейчас избивают песни. Одному человеку из наших, то есть арабов, он была одна песня одному певеца, он из Алжирии. Эта песня, то есть многие люди, они начали ее повторить. Хотя я сказал ему, ты думаешь или ты думаешь о чем ты, что ты говоришь, я, то есть типа нельзя повторить как Барбара, как Бабугай. Там в словах эти песни, то есть они обращаются с мольбами к Джилани. Понятно? Абдул-Кадир Джилани. То есть Абдул-Кадир Джилани, это один из... он был нормальный человек, но у него были какие-то отклонения немножко, но люди начали ему поклоняться. И в словах эти песни, то есть обращение к могиле и обращение к этому верующему человеку с мольбами, то есть спасение от беды. Я сказал ему, ты не понимаешь, ты ничего, то есть почему ты повторяешь это? Но потом, то есть когда ему осталось ясно, альхамдулилля, он это уже пристал. Поэтому сейчас, субханаллах, ширк распространяется сейчас разными видами. И даже в картинках, и в мультиках, то есть они распространяют ширк и суеверия. Они даже распространяют ширк сейчас по телевизору. Сейчас есть отдельные каналы для колдунов и для, к сожалению, для этих предсказателей и так далее. Поэтому ширк надо знать. И ширк надо знать его, то есть разновидности. Худейфа ибн аль-Яман в достоверном хадисе, который имам Бухари, рахимахуллах, имам Муслим передали, что «Кана нас ясалуна Расулаллах, саллаллаху алейхи ва саллям, аль хайру, кунту асалу ан аш-шарр, махафата ан юдрикани». То есть люди обычно постоянно или обычно спросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям ан аль-хайр, то есть о добрых делах или о добре. Понятно? «Ва кунту асалуху ан аш-шарр, махафата ан юдрикани». А я его постоянно спросил о зле или о нехороших поступках или о неправильных поступках, потому что я боялся попасть в это зло. Поэтому надо знать ширк. И как мы говорим, то есть те, которые говорят Ахли Сунна валь Джамаа, мы почему говорим о ширке, то есть говорим, во-первых, потому что Аллах Азза ва Джал предупреждал от ширка. Мы сейчас посмотрим, иншалла, попозже, почему человек является самым большим грехом. Потому что Аллах предупреждал от ширка, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям предупреждал от ширка, и потому что ширк является самым большим грехом. И четвертое, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что из признаков судного дня будут некоторые мусульмане, они будут поклоняться идолам, и они будут возвращаться, и они становятся, к сожалению, мушриками. И знаете, что был один сподвижник, его зовут Джарир ибн Абдилла. Джарир ибн Абдилла, Аль-Буджали, ради Аллаху анху, варда. Субхана Аллах, то, что интересно, имам муслим, я читал, один шейх слышал там, у него лекции, то есть, или его урок, и сказал, что из достоинства Джарира ибн Абдилла, какое достоинство имам муслим, рахимаху Аллах, он писал в своем сахихе. Джарир ибн Абдилла, это сподвижник, вы, наверное, слышали о нем. Имам муслим, рахимаху Аллах, поставил из достоинства Джарира. Джарир сказал, ни разу Пророк саллям, он меня не видел, он бы не улыбался. Понятно? То есть постоянно, когда Пророк саллям увидел Джарира Абдилла, Субхана Аллах, Пророк он начинает, то есть, улыбаться. Понимаете? Вы меня понимаете? Поэтому имам муслим, рахимаху Аллах, поставил, когда он начал говорить о достоинствах сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он писал это, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям постоянно он писал это из его достоинства. Джарир ибн Абдилла, он однажды сказал, мы сидим с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал, «Мен юрихуни мин дуль халаса». Кто даст мне спокойно, кто даст мне быть, кто помочь мне быть спокойным, и кто даст мне покоя от Зулхаласа. Алейкум ассалям, алейкум. Зулхаласа, знаете, это был идол в Йемене. Вы знаете, это Зулхаласа, это был идол в Йемене. Там раньше эти Деус, одно племя там из Йемена, поклонялись этому идолу. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сидел со своими сподвижниками. И то, что ему мешало, что есть идол, и люди поклоняются этому идолу. То есть это говорит о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ненавидел ширка. И мы тоже сам должны быть такими. То есть нам не должно быть приятно, когда мы видим или если мы слышим, что есть какие-то люди, они поклоняются не Аллаху. Короче, Пророк сказал, «Мэй юрихуни ми дуль халаса, кто даст мне покой, или быть спокойным от дуль халаса?» Джарир ибн Абдилла сказал, «Я, о посланник Аллаха». Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, кто меня, то есть избавит от дуль халаса. Тогда Джарир сказал, о посланник Аллаха, у него была проблема у Джарира. То есть он когда, если он сидел на лошади, он не, то есть он не устойчиво там может держать. Понятно? Если он сел на лошади, то есть он может шататься. То есть он нехорошо сидит на этих лошадях. Поэтому он говорил, посланник Аллаха, то есть он ему рассказывал это. Тогда пророк, он то есть дараба аля садри. Пророк, он ударил его грудь и сказал, усбу Джарир. Быть стоящим у Джарира. Короче, пророк дал ему дуа. Джарир сказал, он поехал с несколькими сподвижниками. И короче, возвращался и сказал, посланник Аллаха, я оставил дуль халаса, то есть фасавайтуху. То есть я его приравниваю с землей. Понятно? Алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатуху. Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал дуа Джариру и благодарил ему за это. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ла тақуму са'а, хатта таттариба ильяту нисаи даусин хаула дил халаса». «Ла тақуму са'а, хатта таттариба ильяту нисаи даусин хаула дил халаса». То есть, Ибн Рушд, понятно, сможешь переводить нам, чтобы было правильно и красиво на русском языке. «Ла тақуму са'а, хатта таттариба ильяту нисаи даусин хаула дил халаса». Ясно, ахи. Ильяту. То есть, «Ла тақуму са'а, хатта ильяту». Как? Хайр, иншаллах. То есть ля такому сяга, я сначала сделаю, как называется, дословный перевод. Конечно, дословный перевод, он не будет ясен на русском языке, но потом я даю его смысл. То есть ля такому сяга, не наступит судный день. Судный день или час не наступит. Хатта таттариба, таттариба, хатта таттариба аляяту ниса даус. Даус это племя арабское, Абу Хурайра, он дауси, он из племя дауса. То есть неса это женщины. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, сейчас не наступит, пока не то есть то есть не двигаться нет, аляят или ильят это ягодицы. Понятно? Таттариб, то значит двигаться или то есть движение, короче, там это слово движение, двигается. Хатта таттариба аляяту ниса идил халас, хатта таттариба аляяту ниса удауси хаула идил халас. Короче, смысл этого хадис, что опять люди будут строить до халаса. И женщины из Бани Дауса, они будут делать обход, понятно? Обход вокруг этого, вокруг этого, то есть идола. Ясно вам? От этого обхода у них ильят, они будут двигаться. Вот, то есть это да, джагалахи. То есть этот хадис, хорошо. То есть этот хадис говорит нам о том, что некоторые мусульмане, они, к сожалению, будут поклоняться идолам, хотя Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он пришел и он разрушил ширк, разрушил эти идолы. Поэтому надо знать ширк и надо его изучать хорошенько, потому что мы сейчас и доказательство этим, мы сейчас видим, что есть некоторые мусульмане, они попали в ширк. Те, которые говорят, вы почему говорите о ширке постоянно, мы говорим хорошо. То есть Пророк Аллах Аззаджа предупреждал, Пророк Саллассам предупреждал, Пророк Саллассам сказал нам, что придет, или среди мусульман будут те, которые будут поклоняться, то есть они будут поклоняться идолам. И четвертый далил, вакъ, то есть то, что мы сейчас видим. Мы сейчас видим, к сожалению, что есть некоторые мусульмане, они поклоняются мертвым, и они поклоняются идолам. Сейчас суфисты и шиа, понятно? Везде суфисты поклоняются семейству пророка, саллаху алейхи ва саллям, а шиа поклоняются семейству пророка, саллаху алейхи ва саллям, а суфисты они поклоняются, то есть, святым людям и пророку, саллаху алейхи ва саллям. Поэтому надо людям постоянно говорить о ширке. Давайте сейчас посмотрим определение ширка. Шейх рахимаху Аллах, когда он сказал, «Ма хуа дудду таухид аль-улухия», что противоположно признание таухид аль-улухия, то есть надо знать определение ширка. Кто даст мне определение ширка? Потому что эти терминологии, их надо знать хорошо. Кто сможет даст нам определение ширка? Это вопрос на зацепку, как говорят. Кто скажет нам определение ширка? Ахсантум, да. Да, то есть правильно. То есть Ибн Джерман и Муахид и Замлахир, их определение самое правильное. То есть аш-ширку хуа тасвияту гайри Аллах биллах фи шейин мин хасаис Аллах. Понятно? Хуа тасвияту гайри Аллах биллах фи шейин мин хасаис Аллах. Это значит, это приравнивание Аллаху, приравнивание не Аллаху с Аллахом по тем качествам, которые только обладает Аллах Азза ва Джаль, или по тем отличиям, которые только Аллах Азза ва Джаль обладает. Понятно вам? То есть хасаис Аллах это три. Аль-Улухия, Ар-Рубубия и Аль-Асма Ас-Сифат. Аш-Ширк это приравнивание кого-либо с Аллахом по Рубубия и Улухия и Асма Ас-Сифат. Понимаете меня? Ясно вам определение ширка? То есть предание Аллаху со товарищи это правильно. Понятно, да? Или поклоняться не Аллаху, Это правильно, но это не только. Потому что мы сказали вам, ширк, он не бывает только со стороны тавхида улухия. Ширк бывает со стороны тавхида рубубия и бывает со стороны тавхида асма и сифат. Поэтому определение ширка, желательно, чтобы знать такое определение, то есть это свято гайри Аллах, биллах, في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إلي هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تسوية براغني ونيا ني الله صلاها نشوية ربوبية وألوهية وأسماء وصفات поэтому الشيخ когда сказал ما هو ضد توحيد الألوهية что противоположно признаю توحيد الألوهية он сказал это многобожие это شرك نعم يا أخي دا صحيح صحيح تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله إلي تسوية غير الله بالله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات قرشو تويست أبريدين شرك زنالي نادا знать что شرك تويست как мы сказали تويست у нас есть три вида توحيда на противоположной стороне будет три вида ширка. То есть есть тавхид аль-улухия, тавхид со стороны поклонения, то есть надо поклоняться единому Аллаху, будет тогда на противоположной стороне тавхид ширка аль-улухия. Есть тавхид аль-рубубия, будет ширка аль-рубубия. Есть тавхид аль-асма ва-сифат, будет ширка аль-асма ва-сифат. Но это, если взять так просто, то есть на противоположной стороне, но то есть это с одной стороны это правильно. И ученые разделяют то есть, ширк на два вида. То есть большой ширк и малый ширк. То есть они уже его разделяют по последствиям. Понятно? То есть разделение ширк на акбар и асгар, большое многобожие. И малое многобожие это по последствиям или по виду. Понимаете меня? Поэтому здесь надо знать. Тавхид аль-ширк, как мы сказали, то есть он бывает большой и малый. Большого ширка, мы сейчас, иншаллах, посмотрим, попозже будем с шейхом, иншаллах, посмотрим, иншаллах, попозже, иншаллах, в других уроках, виды, то есть большого ширка. Но сейчас, в самом начале, это не постепенно. Это не постепенно. То есть ширк разделяется на большой и малый из-за последствия его. То есть аш-ширк аль-акбар, большое многобожие, как шейх сказал, что противоположностью этого является многобожие, которое бывает двух видов, большое и малое. Большое многобожие несовместимо с вышеупомянутым признанием полностью, тогда как малое несовместимо с его совершенством. То есть большое многобожие, то есть аль-ширк аль-акбар, надо знать, то есть отличие между ширк аль-акбар и ширк аль-асгар. То есть это, иншаллах, помните, это и вы это знаете. То есть аль-ширк аль-акбар, он выводит из ислама. То есть человек, совершающий большой ширк, он становится мушриком. Понятно? Он становится мушриком. А человек, совершающий малый ширк, он мусульманин, но он фасик. Ясно вам? Понятно вам? Это во-первых. Во-вторых, совершение большого ширка делает рай запретным для этого человека. То есть, валяйда билля, о Аллах, упаси нас и всех мусульман от этого ширка. Человек, если он сделает большой ширк, Аллах сделает рай для него запретным. Аллах сказал в Коране, на словах, то есть Иса, алейхиссалям, «Иннаху ман юшрик биллях, факад харрам Аллаху алейхи ль-джанна». То есть тот, который предает Аллаху сотоварищи, Аллах сделает рай запретный для него. Но человек, совершающий малый ширк, рай для него не запретный. Он то есть может попасть в ад немножко, а потом все равно в рай попадет на самом деле, в конце концов. Третья разница, третье различие. Человек, совершающий большого ширка, он попадет в ад вечно. Никогда не выйдет из ада, вааляду биллах. Потому что он мушрик, он кафир. Но человек, совершающий малый грех, малый ширк, если он попадет в ад, он оттуда, иншаллах, выйдет. Потому что малый ширк не делает, чтобы этот человек он стал то есть кафиром или мушриком. Человек, совершающий большого ширка, كله أعماله تحبط. Все его дела становятся тщетными. Понятно? Человек, совершающий большой ширк, все его дела становятся тщетными. Но человек, совершающий малый ширк, не все его поступки становятся тщетными. Ясно вам? Вот это три или четыре разницы или различия между малым и большим ширком. Мы, иншаллах, на это останавливаем, и на следующем уроке, иншаллах, мы с вами продолжим и с шейхом, эту тему. Давайте сейчас переходим на следующую тему. Вы знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Одна по акиде и другая по ахляк. Потому что, как вы знаете, что между ахляком и между акиде есть. То есть, если человек, у него правильная акида, должна быть у него хороший нрави. Понятно? Человек, если у него есть хорошая акида, у него должны быть хорошие нрави. А если человек у него не хороший нрави, это говорит нам о том, что у него, насчет его акида, есть немножко проблема. И надо это справлять. Иншаллах, вопросы в конце урока, иншаллах. Баракаллаху фикум. То есть сегодняшняя тема из книжки «Мусульманские этики и нравственности» это будет высокомерие или гордости. Конечно, гордость это не такое точное, лучше сказать высокомерие. То есть будем говорить насчет аль-кибр. Аль-кибр, то есть высокомерие, иншаллах, мы об этом будем сейчас немножко говорить. Давай, Буджамил, читаем. На 120-я, да? Что? 120-я страница. Да. Гордость является одним из атрибутов всемогущего и великого Творца, в отличие от сотворенных существ. Это значит, что ни один из рабов Аллаха не должен превозноситься над другими ни в чем, и поэтому он должен полностью очистить свое сердце и душу от гордости. Человек, сердце которого есть хотя бы малейшая частица гордости, грозит серьезная опасность. Передаются слова Абдуллаха ибн Масуда, да будь доволен им Аллах, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку». Услышав это, один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми». На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Что же касается высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям». Сейчас, Абу-Джамиль. То есть, гордость... Как вы слышали, что это один из атрибутов Аллаха Азза ва Джал. То есть это аль-кибрия. Поэтому из этих качеств, как в достоверном хадисе было сказано, что пророк сказал насчет кибрия, он об этом сказал в достоверном хадисе, который имам Муслим, рахимахуллах, он передал. Как, поскольку я знаю, что по-русски есть немножко разница между гордость и между высокомерие. То есть гордость это не такое плохое нрава, как высокомерие. У человека должна быть какая-то гордость, не как высокомерие. Но мы сейчас будем говорить насчет кибр, насчет высокомерия в первую очередь. То есть гордыня, да? Угу. Вы сейчас слышали, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал, гордина, то есть, «Ля ядхуль джанна, ман кана фи кальбихи мисхалу дарати мин кибр». Не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие. Понятно, да? Весом, то есть, весом хотя бы сплинку. Не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие, весом хотя бы сплинку. То есть, аль-кибр, то есть, или гордина, или высокомерие, как вы знали, что это должно быть, то есть, из качеств Аллаха Азза ва Джаль. И мы, иншаллах, если будет у нас другая возможность, сделаем отдельную тему насчет это такое плохое право, потому что, субханаллах, из причин, как мы сейчас посмотрим, из причин непринятия истины у многих людей аль-кибр. То есть это высокомерие. Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда он сказал, что не войдет в рай, то есть здесь не войдет, значит не войдет с самого начала. «Ля ядхуль джанна ибтидаан». Но это не значит, что он никогда в рай не попадет. Этот хадит, его надо правильно понимать. Потому что хавариджи и те, которые обвиняют людей в неверии из-за больших грехов, они такие хадиты используют для поддержки этого заблуждения. Понятно? Ясно вам, иншаллах? Этот хадит передал имам Муслим, рахимаху Аллах, в своем сахихе. То есть, этот хадит не говорит нам о том, что человек, у которого есть высокомерие, значит, он никогда в рай не попадет. Это как говорят ученые, «Ля ядхуль джанната ибтидаан». В самом начале он в рай не попадет, потому что он совершил большой грех. Но все-таки, в конце концов, он в рай, иншаллах, попадет. Пророк когда сказал, не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы сплинку, قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. Услышав это, один человек сказал, но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и его обувь были красивыми. Тогда пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал, إن الله جميل يحب الجمال. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, воистину Аллах прекрасен, и он любит прекрасное. Аль-кибру батру аль-хак вагамту ан-нас. То есть высокомерие — это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям. То есть здесь пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, он разъяснил слово кибр и разъяснил высокомерие. То есть высокомерие проявляется в основном в двух качествах или двух моментах. Во-первых, неприятие истины. Человек, если ты ему рассказываешь об истине, и ты ему рассказываешь все моменты с далилами, и доказательства с Корана и Сунны, и высказывания наших праведных предшественников, и ответили на его сомнения. Но все-таки он истину не принимает, сразу знает, что этот человек, он мутакаббир, то есть он высокомерный. То, что мешало ему принять истину, из самых важных причин, это аль-кибр. Поэтому почему надо опасаться, и почему надо быть осторожным от такого, то есть, качества? Потому что человек, он, то есть, отрицает истину, или когда он истину не принимает, это из-за такого качества. Второй момент, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, гамтун нас, то есть проявление презрения по отношению к людям. Человек, когда он не уважает своих братьев мусульман, или своих сестер, или когда женщина не уважает своих сестер и презирает их, это говорит о кибре, то есть это говорит о высокомерии. И такие люди, они в рай не попадут. Понятно вам? То есть они с самого начала в рай не попадут, и за это они будут наказаны. Я хотел здесь остановиться на один момент, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям когда сказал, что «Инна Аллаха Джамиль», то есть это говорит о том, что из имени Аллаха Азза ва Джаль «Аль-Джамиль», или из его атрибутов, то есть аль-джамал. Это во-первых. Во-вторых, что этот хадис заблудшие или некоторые люди, они его используют в их для поддержки их как называется, то есть отклонения. То есть человек, он, допустим, женщина, она хиджаб не носит, так? Или мужчина, он бороду бреет, допустим, или он какую-то стрижку сделал. Я не знаю, как называются эти стрижки, то есть их называют, то есть маринз и короче, знаете, помните, что с кастрюлей, короче, бывает такое стрижка такая, как раньше, когда люди были во время Советского Союза. То есть человек, когда он так ходит, то есть ты не знаешь, откуда он попал. Или женщина, когда ходит, то есть без платка, и она ходила в куфер и так далее, ты говоришь им, брат или сестра, ты что делаешь? Они тебе говорят, инна Аллаха джамилу юхиббу джамаль. Воистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Но мне понятно, что Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Но это не значит, что тебе разрешается сделать харам, потому что это так красиво, или так более красивее. Понимаете меня? То есть он тебе говорит, если я буду городу, я останусь, то есть это будет более красиво. Так не должно, так неправильно. Это то есть искажение смысл этого хадиса. Хорошо, мы говорим выщипывание крови. Так ли? Женщина или мужчина, он становится более красивым, когда они выпишивают крови, или когда они делают то есть, расстояние между зубами. Человек, он становится более красивым. Так ли? Кто-то сможет взять доказательство и говорить нам, Аллах прекрасен и Он любит прекрасное. Нет. Так не должно быть. Определение красота, то есть это красиво или нет, это не дано людям. Потому что у людей разные категории. Один хочет, чтобы такую стрижку сделать, другой не хочет. То есть принципа или дабит будет очень трудно его определить. Поэтому надо возвращаться к сунне и к правильному пониманию наших праведных предшественников. Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Это Он любит, чтобы человек был красивым, но что-то было в рамках или в рамках дозволенного. То, что Аллах Азза ва Джал разрешил, надо стараться сделать или быть красивым в этой рамке. Поэтому этот хадис надо его правильно понимать. То есть этот хадис говорит нам о запрете кибра. То есть о запрете высокомерия. И этот хадис дает нам указ, что Аллах Азза ва Джал, Он любит прекрасное. И этот хадис говорит нам о том, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они слушают какой-то хадис, и им непонятно, они сразу задают вопросы. То есть этот человек, когда слышал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ла тхуль джанна ман кана фи калбихи мисхавидати мин кибр». То есть один человек, когда слышал эти слова, он сказал посланнику Аллаха, человек, он хочет, чтобы ему хочется, что его одежда, его обувь были красивыми. То есть они это не поняли. Тогда сразу задавай вопрос, и пророк он ему ответил. Поэтому, если речь идет именно насчет асма ва сифат, то есть когда сказано, что у Аллаха есть рука или лицо, или что у Аллаха Азза ва Джал есть пальцы и так далее, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они его не спросили об этом. То есть это говорит о том, что они понимают, что это. Поэтому мы должны, иншаллах, с ними следовать и не задавать вопросы, которые они это не задавали. Давай, будем дальше продолжим. Истинный мусульманин не превозносится над людьми и не отворачивается от них, поскольку руководство Корана наполняет все его существо. Аллах Всевышний сказал, «Этот мир вечный мы предназначаем для тех, кто на земле не стремится ни к возвышению, ни к нечестию, ибо счастливый исход ждет только благочестивых». Ниже перечислены некоторые примеры проявления высокомерия, чего мусульманам следует избегать. Обыкновение опускать полы своей одежды ниже щиколоток из-за высокомерия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в день воскресения Аллах не посмотрит на того, кто волочил за собой свой изар из-за высокомерия. Второе – это отрицание истины и нежелание возвращаться к ней из высокомерия и упорства. Указанием на это служат слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Высокомерием является отрицание истины и пренебрежение по отношению к людям». Презрение по отношению к людям и обыкновение превозноситься над ними. Указанием на это служат слова Аллаха Всевышнего, который сказал: «И не криви лица своего перед людьми». Также обыкновение ходить и отворачиваться от людей из высокомерия. Указанием на это служат слова Аллаха Всевышнего, который сказал: «И не ходи по земле горделиво, ибо поистине не любит Аллах каждого превозносящегося гордеца». Обыкновение гордиться собственным происхождением и презирать происхождение других людей. Примером этого могут служить слова такого человека, который говорит другому: «О, сын черный!» К примеру. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Два качества, присущие людям, являются проявлением неверия. Обыкновение порочит происхождение других людей. Причитать по покойным». Мы сейчас слышали, что некоторые поступки, которые говорит о кибре. То есть из этих поступков, во-первых, тот человек, который он, когда он носит одежду, он носит длинную одежду, то есть свой изар, он ворочает его за собой из-за высокомерия. На таких людей Аллах Азза ва Джалла не будет смотреть в судный день, и для них будет мучительное наказание. И Аллах на них не смотрит. То же самое из признаков проявления высокомерия, как уже сказано, когда человек он ходит на земле, он ходит горделиво. Сейчас, субханаллах, идешь по дороге и видишь, что один, когда он ходит как гуз. Знаете гуз, когда она ходит? Эти птицы. То есть он направо, то есть считается так, направо и налево. Или как удюк. Понятно? Из-за высокомерия, потому что он что-то, то есть что-то тренируется, или потому что он ходил несколько раз в спортивный зал, он когда идет так. Так не должно быть. То же самое из примеров проявления высокомерия, когда человек он говорит кому-то: «Ты такой, или ты, не знаю, араб, или ты черный, или ты молдаван, или ты русский». То есть когда человек он разделяет людей по национальности, и он считает себя, что он сам, или его род, или его национальность самая лучшая национальность, и так далее. Это то же самое, так не должно быть. То же самое из-за признаков лицемерия, из-за признаков особия. То есть из признаков кибер, когда человек он не идет на уроки знания. Почему? Потому что тот, который преподает, он младше его. Понятно? Есть некоторые люди, то есть он арабский язык не знает, и сам уроки от больших шейхов, то есть не книги от больших шейхов, которые приведены на русском, он это не читает. Понятно? И там у него есть, где он живет, есть уроки, правильные уроки, правильные акиды и так далее. Он не ходит на эти уроки. То есть, почему? Потому что тот, который делает уроки, он младше его. Это, конечно, это неправильно. Наши правильные предшественники, вы знаете, что они сказали: «Ла яналу ль-илм мустахин ва ла мутакаббир». Есть две категории людей, они знания никогда не получат. Тот, который стесняется, и тот, и высокомерный. То есть высокомерный, он никогда знания не получит, и стыдливый человек, тот, который постоянно он стыдится, и постоянно ему стыдно, он знания никогда не сможет принять. Вот это здесь пару слов насчет высокомерия. И насчет, насчет аль-кибр. И как мы сказали, то есть это одно из качеств Аллаха Азза ва Джалла, или одно из атрибутов Аллаха Азза ва Джалла. Мы должны не, то есть стараться уподоблять Аллаха Азза ва Джаль, потому что за это человек он будет наказан. Мы уже закончили, то есть наш урок. Хотел сказать, то есть, что вы знаете, что наступил уже месяц Аль-Мухаррам. Мы об этом говорили раньше. И вы знаете, что сейчас достоверным сообщением было сказано, что أفضل الصيام عند الله عز وجل بعد رمضان صيامه إلى شهر الله المحرم إلى الصيام في شهر الله المحرم ما لوش بوست إلى سام لوش فيد باستا بوست لدرجانة باستا في время رمضان أتا درجانة باستا في ميسيتس المحرم تيس ميسيتس المحرم и что надо знать? В этот месяц, то есть Аль-Мухаррам, хорошо, чтобы человек он побольше пост держал, потому что Аллах Азза ва Джаль, он любит эти месяцы, потому что они из запретных месяцев. Понятно? И в запретных месяцах будет у человека бывают очень большие, то есть вознаграждения, или у него будет очень большие, то есть аджр за это. То же самое, кроме этого, в день, то есть в месяц Мухаррам, то есть 10 число, это день Ашура. День Ашура, вы знаете, что он день, когда Аллах Азза ва Джаль спас Муса и его народ от фараона. И поэтому желательно, чтобы человек он держал пост в день Ашура. Понятно? И день Ашура, это 10 число из месяца Мухаррама. Желательно держать 9 число и 10. И вообще супер. Если человек он сможет держать 9, 10 и 11. Это самый лучший, то есть, вариант, как я сказал об этом Ибн Аль-Кайм, рахимаху Аллах, и Ибн Хаджар. Поэтому желательно, то есть, поститься 9, 10 и 11. Но человек он может держать 9, 10 и минимум, хотя минимум, держать 10 число. Потому что Пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть объяснил, что держание поста в день Ашура служит для прощения грехов за предыдущего года. Понятно? Ясно вам, то есть? Ясно вам, иншаллах? Поэтому, иншаллах, вы это не забывайте. То, что, к сожалению, сейчас мы увидим, что сейчас шиа, они будут сейчас делать всякие их глупости, потому что в этот день убили внука пророка, саллаху алейхи ва саллям, аль-Хусейна. Это у нас в исламе нет такого. И то, что некоторые сейчас, к сожалению, у многих мусульман заблудчи, они в день Ашура распространяют садака. И тратят больше денег на семью. Это заблудшее убеждение от навасибов. Шиа, когда убили Али ибн Аби Талиб, они начали, то есть, считают день Ашура, это день скорби и печали. Поэтому они плачут, они не знаю, бьют себя. На противоположной стороне появилось другое заблудшее течение. Это навасиб, их называют навасиб. Они ненавидели Алия и семейство пророка, саллаху алейхи ва саллям. То есть, если шиа поклонялись семейству пророка, а навасиб, наоборот. Навасиб — это одно течение из хавариджев. И навасиб, они не любят семейство пророка. И они оскорбляют семейство пророка. Навасиб, что они сделали? Чтобы обидеть рафидитов, они сделали из день Ашура день праздника. Вы меня поняли? Поэтому некоторые мусульмане, когда они в день Ашура распространяют сладкие и конфеты, и дают садака, и блотят на свою семью побольше денег, это неправильно, потому что это взято от навасиб. Ясно вам, иншаллах? И это, конечно, как сказал Ибн Таймия, на это нет никаких доводов. И оба шииты и навасиб, они заблудшие люди. День Ашура — это обычный день, это не день праздника, и это не день печали. Это день, когда Аллах Азза ва Джалла спас фараон, спас Муса и его народ от фараона. И мы мусульмане держим пост, почему? Потому что, то есть, потому что Пророк сказал, что человек, если он будет держать пост в день Ашура, Аллах прощает грехи за предыдущие годы. Когда день Ашура наступит, Саудия говорит, что день Ашура это в среду. Понятно? Саудия сообщили, что день Ашура это в среду. Поэтому желательно, то есть начинать пост держать 9, то есть это будет со вторника, и держать, то есть 9, вторник, 10, среда и 11, четверг. Это самый лучший, то есть это сифатуль камаль, это совершенный вид. Но если кто-то хочет держать только среда, не будет, иншаллах, на него греха, иншаллаху та'аля. Ясно вам? Ясно вам, иншаллах? Сегодня ночь, 8 число. Сегодня ночь, 8 число, не 9. Ясно, иншаллах? Верно, иншаллах. Если есть какие-то вопросы, иншаллах, тогда вы сможете задавать. Баракаллаху фик. Саламу алейкум. Меня слышно? Да, слушаю. Да, слушаю. Слушаем. Саламу алейкум, рахматуллах баракату, брат. Я хотел пойти вот такой вот случай. Брат зашел в мечеть, иншаллах, во время иша намаза. Ага. Во время иша намаза зашел в мечеть, и там были братья мусафири, которые делали магриб намаз. Он не знал и стал с ними, иншаллах, сделать, но у него было намерение на иша намаз. Он с ними сделал 3 раката, а потом, когда они дали салам, он вместе с ними дал салам, и только тогда понял, что он делал с ними, короче, магриб намаз, а не иша. И как ему делать? Ему надо будет переделывать полностью иша намаз или сделать 1 ракат, иншаллах. Джазакаллаху хайр, брат. То есть один брат спрашивает, что он когда зашел в, или его друг когда зашел в мечеть, были мусафири, путники, баракаллаху фик. И он зашел с ними сделать молитву, он думает, что они делают молитву полностью, оказалось, что они мусафири. Понятно, да? То есть, после того, как они дали салам, он уже понял, что они эти люди мусафири. Что ему надо делать? Он должен продолжать. То есть, после того, как имам дал салам, он продолжает молитву. То есть, он еще приносит, делает еще одну ракру, потому что он иша делает. Так ли? Так, дальше. Он иша сделал, он делает иша только, дополнительно одну ракру делает, после салама, и дает потом салам. Потому что он не знал, как быть. Он потом ушел и спросил, то есть, если он на месте стал, то есть, если он был на месте молитвы, то есть, где он молитву сделал, то есть, как говорят ученые, нету большого расстояния между местом его молитвы и где, когда он встал и уходил. То есть, если мало по времени и расстояние мало, тогда он просто продолжает одну раку. Если он встал, ушел, или он ходил в другую сторону мечети и спросил, потом ему сказали, не ты делай еще одну раку, то уже он ушел из молитвы. Ему придется опять еще сделать 4 ракаты. Джазакаллаху хайр. И еще, брат, один такой вопрос. Иншаллах. Да, брат один до работы едет, ему до работы ехать где-то час. И он по времени работы, пока иногда бывает, он дремлет. Не спит, а именно дремлет минут 5-7, иншаллах. Вот эта дремота нарушает омовение или не нарушает? Так, слышно вопрос? Не слышал? Я в Палтаке спрашиваю. Хорошо, я слышал, да. Есть принцип, короче, принцип для сна, который, конечно, есть разногласия между учеными, но правильный принцип для аддабит, если он, когда спит, он слушает те, которые вокруг него, то есть «Ном не амик», он слышит те, которые вокруг него, слышит, что вокруг него происходит, он не спал, то есть такой вид сон не нарушает вуду. Но если он спал и он не слышит то, что вокруг него, уже он потерял вуду, и ему придется делать вуду заново. Понятно? Джазак Аллах. Да, слушаем, там в Балтак есть один вопрос. Я его написала текстом, но, как понимаю, только голосом надо. Итак, меня интересует, кто из ученых, какое мнение дал по ситуации в Палестине, нынешней ситуации в Палестине. И, ну, поскольку тут не все знают арабский, нам неизвестно, в смысле, с арабоязычных источников. Меня интересует мнение ученых относительно того, идет ли сейчас джихад в Палестине или нет. Кто и почему отрицает или утверждает существование этой ситуации? В Иран, я полагаю, что вы на арабском имеете доступ к подобным источникам. Меня интересует мнение ученых. Не ваше личное мнение, а мнение ученых по нынешней. Вот сейчас ситуации в Палестине. Спасибо заранее за ответ. То есть вопрос для тех братьев, которые они в Саубе сидят, и сестры, то есть что ученые говорят насчет ситуации сейчас, которая происходит в Палестине? Так ли? Так ли вопрос? Тогда я дам, чтобы вам, чтобы было, это хорошо, когда вопрос был задан, что именно ученые говорят, чтобы не было никаких проблем. Я читал, то есть комитет больших ученых сейчас, когда случилось то, что сейчас происходит в Газе, они сделали баян, то есть они сделали, то есть писали сообщение, то есть что должны сделать палестинцы в Палестине. Ясно? Понятно, да? То есть они баян сделали. Комитет больших ученых, то есть это шейх Абдул-Азиз, шейх Абдул-Азиз Аль-Шейх, он муфти, понятно? А там есть уже члены там комитета, то есть там шейх Салих Аль-Лухайдан, шейх Салих Аль-Фаузан, шейх Аль-Гудейян, шейх Аль-Гудейян, шейх, кто еще там, шейх Салих Аль-Шафри, короче, другие ученые, комитет больших ученых в Саудии, они дали один баян. Я прочту, постараюсь прочитать то есть этот баян. И Ахи Ибн Рушид, если есть возможность, то есть переводить, то есть чтобы те братья и сестры они смогли читать. То есть ученые, комитет больших ученых, они дали такой баян. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين ورسوله بلغ سلامات لبروك صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كميتات بستاني كميتات سكينو دا مرشو دواء أخي بروشتيا سكينو إيتي برشتاي إي أدنبرمينا بريفادي то есть на русском, чтобы братьям и сестрам им было более понятно на русском языке. Я сейчас тебе дам, скину их фатва или их... Это она небольшая, иншаллах. Она небольшая. Открыли, ахи там? Она небольшая, иншаллах. Давай тогда прочитай, то есть прочитай и переводи, бери микрофон, чтобы был, то есть красиво на русском языке. Закон нахер. То есть я сейчас скажу вам суть этой фатвы. То есть они там заключение, короче, они говорят, то есть они будут сейчас рассказывать, что им неприятно то, что сейчас происходит в Палестине и так далее, и они сейчас дают они сейчас дали палестинцам, они дадут палестинцам пару советов. И что они должны сейчас сделать? И что, то есть, что должны простые мусульмане делать? И что должны, то есть, руководители или правители исламских, арабских исламских государств? Понятно? Хорошо, давай, ахи. Давай, ахи, сейчас почитаем. Ассаламу алейкум, братья, сестры. Меня хорошо слышно? Отлично. Братья, давайте я пока изучу немножко жертву, буквально минут 5 максимум. Вы пока позадавайте, я собрал это нормально в голове и скажу потом хорошо. Сад, есть вопрос тогда. Читать? Тогда будем, давай слушаем. Тахиятуль масджид. Если в мечеть пришли уже, язан был и джамаат намаз. Нужно потом его совершать или нет? То есть тахиятуль масджид. Я не слышал какие-то фатавы из ученых. Поэтому надо это изучать. Аллаху алям. И человек, если он не сделал, не будет греха на него. Барак Аллах фик. То есть, да, понятно. Если человек, он зашел, и он тахиат аль-масджид не сделал, и он когда зашел, видит, что люди делают джама'а, то есть они делают молитву в общем, он не имеет права, то есть, сделать тахиат аль-масджид. Понятно? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе, «Иза уқимат ас-салат, فلا صلاة إلا المكتوبة. Если делать икаму, тогда нельзя делать никакую молитву, кроме обязательной. Ясно, да? Давай, ахи, слушаем. Ассаламу алейкум, брат, меня слышно? Да, слышно. Я хочу еще поинтересоваться. Волосы собаки. Так же являются, как слюня, или нет? То есть, если собака до тебя дотронулась, но не носом, не слюней, а, допустим, хвостом, от этого омовение ломается или как? Или, допустим, садишься на то место, где, возможно, до этого сидела собака, и у тебя на вещах остаются волосы от ее, от нее. От этого что-нибудь влияет на омовение или нет? Жагалахайду. Нет, ахи, омовение портится. Портится, да, иншаллах? Нет, не портится. Даже если у человека у него в одежде, то есть попала слюна собаки, омовение не портится, омовение ни при чем. Понятно? Если человек на его одежде попала наджаса, осквернение, его вуду ни при чем, его вуду не нарушается. Вуду нарушается, если человек он сделает определенные поступки, если он удовлетворит свою нужду. Если он кушал, допустим, мясо в блюде, если он спал и не знал, что с ним происходит, понятно? И так далее. Но если он дотронулся до наджаси, допустим, человек, он сделал вуду, и он потом засунул свою руку в мочи. Так? Омовение не портится. Вуду не портится. Ясно, ахи, иншаллах? Ясно, джазакаллаху. Ваякум, иншаллах. Ваякум. Нет, если собака понюхала одежду, то есть зачем постереть одежду? То есть надо сделать, то есть как называется? И слюна только если попала, тогда надо мыть там и с песком, и с водой. Ясно вам? Но если одежда, то есть если она понюхала, одежду и так далее, это не становится, не становится наджаса. Ясно вам, иншаллах? Ясно, иншаллах. Так, Аллах, закон. как это? Надо посмотреть, есть ли следы слюны или нет. Понятно? Иногда человек, он идет по дороге, то есть собака, она может его дотронуть, допустим, не знаю, или так. Это не значит, что его одежда стала, то есть, наджаса или наджасой. Если есть следы слюны, тогда надо мыть эти слюны, эти следы, то есть песком и водой. Понятно? То есть, да, их надо один раз с водой и 7 раз с песком. Ясно, иншаллах? Понятно, иншаллах. Джазакаллах. Джазакаллах. Привет. Ва-алейкум ас-салям, ва-рахматуллах, ва-баракатух. Слушаем. Кейфак, шейх Абу Амран, иншаллах, бхейр. Нахмадуллах, хейр Аллах. Баракаллах, фик, шейх. У меня нет вопроса, но у меня только желание, что... Но я буду говорить по-арабски, и вы, иншаллах, будете переводить на русском языке. النبي صلى الله عليه وسلم قال مجالس العلم تحصها الملائكة ونحن إن شاء الله اليوم في مجلس علم بإذن الله وندعو من الحضور الكريم إن شاء الله أن يدعو لإخواننا في غزة لأنهم مستضعفون فهذا هذا الجلاني الأولى وأنا إن شاء الله سوف أحاول أن أعطي بعض الدروس باللغة العربية للإخوة الروسي الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية أنا سوف أعطي يعني إن شاء الله سوف أحاول أن أعطي ندير مبادرة ليتعلم اللغة العربية فمن يستطيع أن يكون معنا إن شاء الله إن بريفادي بجرس الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي جزاك الله خير أدين ناتف أبو سيف أون قبريت توست بس كوكا بيز ناتف شوت сейчас с мусульманами в Палестине происходит сейчас очень большая беда и скорбь, поэтому не забудьте делать дуа, чтобы Аллах Азза ва Джал он им помог, и чтобы Аллах спас их от этих кафиров, и чтобы Аллах Азза ва Джал то есть уничтожил этих иудеев и этих кафиров, которые воюют и которые убивают наших братьев мусульман. Поэтому он сказал, не забудьте сделать им дуа. Постоянно старайтесь, иншаллах, во время суджуда, молитесь, не молитесь, поднимайте, иншаллах, руки и попросите Аллаха Азза ва Джал, чтобы он сделал, спас их от этих кафиров и так далее. Ясно вам, иншаллах? Это первое. Брат Абу Сейф, он сказал, что он старается, хочет сделать уроки по арабскому языку. Поэтому, если у кого-то есть желание, иншаллах, но это будет по интернету. То есть, брат, иншаллах, у него есть будет возможность, если у кого-то есть желание, то есть, тогда можно с ним связаться. Ахи, кайф хат амид дарс фили скайп или фили барток? Абу Сейф? Наам, саламу алейкум, рахматуллах. Ана сау ахаул, иншаллах, фили скайпи, иншаллах. Фили скайп, да? Ана ли фили барток... لا يسمحون لنا بالدخول في الغرف الروسية. طيب أعطينا وعد أرسل لي اسمك عشان أبعته على الناس هنا في البلطوك يعني يقرأ يدخلوا عليه. إن شاء الله. طرأتي أنا سأزار أوروكي بود في سكايبي. معناتنا فده مش تام ونيخ نت وزموجنا سيدا خديت في البلطوك إزي وستراني. ياسنا ما إن شاء الله. شاس أون داس نام сейчас он даст нам, я сказал ему, чтобы он дал нам, то есть, его никнейм. Там есть, иншаллах, программа, он, иншаллах, вам поможет, то есть, как надо, то есть, как это делать. Иншаллах, есть программа, будет легче, чтобы видеть, понятно, да? И потом, то есть, писать, потому что если человек, он пишет, ему будет видно хорошо буква, как пишется, то есть, и человеку может то же самое тренироваться, как можно писать и так далее. Ясно вам, Мишал? Здесь есть вопрос. сейчас вопрос. Один спрашивает, сначала песком или водой? То есть, как, если собака, то есть обрезала, то есть сосуд, какой-то сосуд, лучше, чтобы начинать с песком. Понятно? Иншаллах. Ясно вам? Потому что так именно Ибн Рахим Аллах говорит. Лучше, чтобы начинать с песком, а потом это моет водой. Ясно, иншаллах? Вот это никнейм, то есть этот брат, если кто-то, иншаллах, если кто-то, иншаллах, захочет, пожалуйста, заходите там, иншаллах, он сделает комнату, и будет тогда возможность, чтобы изучать арабский. Есть еще какие-то вопросы? Да. Песком надо сделать. Песком. Если человек он сделал это, то есть если человек он сделал это мыло, то есть кундалина джаса, тогда весь проблем. Но лучше, чтобы он использовал песок. Но если он использует мыло, тогда, иншаллах, не будет много грехов. Слушаем, Абу-Джамиль. Является ли мясо халяль, если тебе сказали, что это халяль? А на самом деле это мясо не халяль. А ты не знал, что это не халяль. И еще один вопрос. На колбасе написано халяль. Нужно ли дополнительно проверять, является ли эта колбаса действительно халяль? Ах, если ты подошел к кому-то из мусульман, и ты его спросил, это мясо халяль или нет, он тебе сказал халяль, тогда, иншаллах, кушай без проблем. Не надо тоже проверять. Если он обманул, или если он неправду сказал, грех лежит на него. Иншаллах, на тебя не будет греха. То же самое, если на мясо сказано, там написано, там в бумажке, что написано, что это полезно по халалу, по исламскому, обычно, значит, зачем усложнять себе жизнь и написано халяль, тогда, иншаллах, греха не будет. Хайран, иншаллах. Хайран, иншаллах. Один брат говорит, что пусть он нас приглашает в гости, иншаллах. Давай дальше. Слушаем, ахиб. Джим Расул. Слушаем. Знаешь, чего ты придерживаешься? Насчет мяса вопрос, как раз этот брат напомнил мне. Вот тебе мясо дал человек, который делает большой шаг. Один, первый момент. Второй момент. Это мясо приведено из того места, из того страны, где большой ширк, это большинство людей на этом большом ширке. Но в любом случае ты не знал, ты не знаешь, кто зарезал этого человека, который был на большом ширке или нет. Но тот, кто тебе его дал, он называет себя мусульманин. И откуда он приехал, эти люди тоже себя называют мусульманами, но они делают большой ширк, не любят единобожников. Я бы хотел узнать, а чего ты придерживаешься в такой ситуации? Ахи, эти, которые, они, то есть... Если они себя называют мусульманами, то есть если они себя называют мусульманами, и у нас пока доводов, что, что они именно когда резали это, резали на имя ширка, тогда можно кушать. Понятно? Человек, он мусульманин, работает на базаре, ему, допустим, отправят какое-то мясо из какого-то исламского государства. Там есть какие-то суфисты. То есть человек, он может кушать, если они сказали ему, это порезано по халалу. Понятно? Он может это кушать, потому что грех будет лежать на тот человек, который он обманул. Только если есть сомнение. Понятно? Если есть большое сомнение. То есть у тебя есть факт, что... допустим, у тебя есть факт, что эти курицы, которые приводят из этой фирмы, они там не режут, они убывают током. Но они там пишут, что это порезано по халалу. Если у тебя есть доводы, или есть факты, что именно действительно эта фирма обманывает, или эти люди, которые они говорят, что они мусульмане, они не режут, или они убивают током, то есть если у человека факты есть доводы, тогда нельзя кушать. Если они говорят, они себя называют мусульманами, и этот человек, который на базар, он мусульманин в общем, и он тебе сказал, что он мусульманин, тогда все. Нам не надо углубляться, был ли он прав или не был он ли прав. Понятно, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Айша ему принесла еду, то есть Айша принесла еду насчет тех, которые недавно приняли ислам. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Айше и женщинам, скажите бисмилля и кушайте. Понятно? То есть хотя эти люди, они недавно ислам приняли. Если христианин зарезал, тогда можно кушать. Если христианин или иудей зарезали, тогда можно кушать. Ясно, хиншан? Не имеет значения. Если христианин, он порезал, он говорит, когда он порезал, сказал во имя Иисуса. Он зарезал, можно кушать. Без проблем. Аллах Азза ва Джалл разрешил. То есть, насчет христиан и иудеи, не обязательно, чтобы они упоминали имя Аллаха Азза ва Джалл. Насчет христиан и иудеи, они должны резать. Должны порезать две артерии, зонные артерии. То есть, это для них условия. Ясно? А для мусульмана надо сказать имя Аллаха Азза ва Джалл. Но если он забыл, это не проблема. Но если он не забыл, то есть он преднамеренным именно не хотел сказать бисмилля и зарезал, тогда нельзя кушать. Ясно, иншаллах? Ах, это шейх Аль-Фаузан, те, которые говорят, что христиане, такие христиане существуют. Шейх Аль-Фаузан, его спросили, сказали ему, некоторые люди говорят, что христиане, которые сейчас существуют в наше время, это не те христиане, которые были во время пророка. И поэтому нельзя кушать их мясо. Сейчас сказать неправильно. Сейчас сказал, Аллах Азза ва Джалл знал, что за христиане, которые будут, и все равно не сделал исключение. Сказал нам, что он сказал нам в Коране, что вам разрешено, то есть мясо обладатели Писания. Поэтому те, которые говорят, что они не существуют, это неправильно. Они существуют, сейчас сказал, не имеет значения, будто ли он верующий или неверующий. Ясно? Не потому, что он неверующий христианин. Если он зарезал, тогда мы скажем, что его мясо харам. Если у нас два мусульманина, один верующий, пост держит и так далее, и другой гуляет, пьет, и берет азарт, деньги с процентами, и, короче, употребляет наркотики. Он зарезал мясо. Можно кушать его мясо или нет? Такого нечестивца. Можно. То есть, вера, слабая вера или сильная вера не играет никакой роли. Самое главное, что он кто поверит. Он мусульманин? Можно. То есть надо два условия. Чтобы он зарезал и сказал бисмилля. Если забыл, это не проблема вообще. А если кафир, самое главное, чтобы он зарезал. То есть, да, надо, если христиане люди, самое главное, чтобы зарезать, да. Чтобы они зарезали овцу или корову и так далее. Самое главное, что они зарезали. То есть они режут топором, режут ножом, не имеет значения. Самое главное, что они порезали. Ахи ибн Рушд, давай смотрим, слышим фатва или баян, который комитет Аляджна Дайма Лифта в Саудии, они дали по отношению событий, которые сейчас происходят в секторе Газы. Если я где-то ошибусь, то поправьте меня, пожалуйста, и уточните, что это. Меня хорошо слышно? Хорошо, еще раз начнем. Благословение и мир лучшему из пророков и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам и всем тем, кто посылал за ним в добре Расулгода. Комитет, постоянный комитет по изданию фетв Саудовской Аравии тяжело скорбит и испытывает сильнейшую печаль и боль за то, что происходит, произошло и происходит по сей день с нашими братьями-мусульманами в Палестине, в секторе Газа. То есть сожалеют о той войне, об убийствах детей, женщин и стариков, разрушение их домов, построек, а также убийства мирных жителей. И нет сомнения, что все это является величайшим преступлением с несправедливостью в отношении палестинского народа. И это ужасное событие, которое причиняет нам огромную боль, обязывает всех мусульман сплотиться со своими братьями, палестинцами, и помочь им, то есть помогать им и оказывать им различного рода содействия, а также проявлять усердие в устранении этой несправедливости, всеми возможными способами, тем самым подтверждая свое братство в исламе и свою связь по вере. Всевышний Аллах сказал: «Поистине мусульмане братья», сурах Хиджар. Также он сказал: «Верующие мужчины и верующие женщины, друзья одни другим». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Верующие по отношению к другому верующему подобны постройке, которая поддерживает друг друга». И при этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сцепил свои пальцы, то есть показал, как выглядит эта постройка, то есть как она поддерживает друг друга. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Верующие в своей любви друг к другу, в своем милосердии друг к другу и в своем снисходительном отношении друг к другу подобно единому организму. Если какой-либо его орган начинает жаловаться, то все остальное тело отзывается на это бессонницей или лихорадкой». Это достоверный хадис Бухари Муслим. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Мусульманин, брат мусульманину, он не причиняет несправедливости, он не унижает его, не оставляет его на произвол и не презирает его». Этот хадис приводит понятие помощи включает в себя множество различных действий в соответствии с возможностью, а также занимаемым положением. Оно может быть как материальной помощью, так и смысловой помощью. Сейчас это будет разъясняться. То есть как материальной, так и нематериальной помощью. Так теперь будем слушать. То есть от всех мусульман эта помощь может заключаться в помощи имуществом, продовольствием, лекарствами, одеждой и прочими другими вещами. Что же касается различных арабских и исламских государств, то это может заключаться в привлечении, достижении средств, то есть помощи для них. Ну, то есть для предоставления помощи для них, как, например, рассмотрение их вопросов в различных комитетах, сообществах, государственных собраниях и конгрессах, и конференциях, то есть для разрешения этой проблемы для палестинцев. И все это будет являться взаимной помощью, и все это будет являться помощью нашим братьям благочестия и благобразности, которые приказал Всевышний Аллах. Сказал это Аму Аль-Бирри Ватакву, и помогать друг другу в благочестии и благобразности. Также из этой помощи, частью этой помощи, видом этой помощи является искреннее наставление для них, указание для этих братьев, в чем заключается для них добро и благополучие. И самое величайшее, то есть из этого вида помощи, это, конечно же, дуа, это мольба за них во все времена, для того, чтобы они избавились от этой фитны, от этого испытания, чтобы эта вражда против них и вот это тяжелое положение оно исчезло. Также, чтобы у них то есть, все их дела пришли в порядок, и все их, их деяния были правильны. И также мы побуждаем наших братьев, и также тех мусульман в Палестине, бояться Аллаха и возвращаться к Нему, так же, как и побуждаем их к единству на истине, оставление разрозненности и споров. Вот тут шехи, ахи, Абу-Имран, я буду затрудниться перевести. Помогите мне, пожалуйста. То есть ученые дальше говорят, ва мушаварату ахли аль-илми валь-акли валь-хикма фи джами'и умурихим. То есть они советуют, чтобы палестинцы обращались к совету, к обладателям знания, валь-акль, логики, валь-хикма, мудрости по всем их вопросам, чтобы их дела удалось или их дела были удачными. كما أننا ندعو قلاء العالم والمجتمع الدولي بعمل النظر في هذه الكارثة بعين العقل والإنصاف لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. Мы говорим обладающим разума по всему миру, чтобы они смотрели на эти события, то есть по справедливостью, понятно, и по логике, чтобы дать палестинскому народу его хукук, то есть его права, и чтобы устранять несправедливость, в которой этот народ живет, и чтобы они жили хаятан карима, чтобы они жили благородную жизнь. И в это время тоже мы благодарим любому человеку, который он участвовал в поддержке палестинского народа, будь то это государство или будь то это простые люди. Потом мы в конце просим Аллаха Азза ва Джаль по его словам и по его именам и атрибутам, чтобы он удалил скорби или печаль от его уми, и чтобы он удерживал и поддерживал его религию, и чтобы он дал ей победу, и чтобы он унизил его врагов, и чтобы он сделал их козни против них, и чтобы Аллах Азза ва Джаль спас мусульман от их вреда. إنه وليذلك القدر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان مفتي عبد العزيز آل الشيخ и بيست его جنستي его تسجيل давай أخي дальше еще раз То есть, ясно вам, комитет, то есть, Аллахи Даим Аль-Ифта в Саудии, они что сказали палестинцам? То есть, если вы обратили внимание, то есть, на их фатава, то есть, они сказали им, то есть, мы вам даем совет, чтобы вы боялись Аллаха, возвращались к Аллаху, объединились, оставили разногласия, и чтобы вы не дали врагу шанс, чтобы вы не дали врагу шанс для уничтожения и для нанесения вреда мирных людей. И они сказали, мы говорим или мы советуем. Нет, он сказал, чтобы они сказали, то есть для удаления или для устранения этого вреда, он сказал, мы вам советуем ихлас и الاستعانة بالصبر والصلاة. То есть мы вас советуем, чтобы вы обратились с помощью молитвы и сабра. Понятно? И чтобы вы посоветовались с людьми, обладающими знаниями и разумом и мудрости по всем вашим вопросам. И потом они сказали остальным мусульманам, чтобы они им помогли, поскольку у них есть возможность. Ясно? Ясно, иншаллах. Нет, не сказано про хиджру. Там про хиджру ничего не сказано. Баракаллаху. Да. Слушаем дальше. Ах, Абу Умра, значит ли это, то есть, знаете, со стороны различных государств, что они также должны помогать, то есть, ну, своей военной мощью, то есть, этому, агрессии евреев против мусульман? То есть, или все это только должно решаться мирным путем? То есть, я повторяю. То есть, ахи, сказано, что они должны им помочь, понятно? И они сказали, помощь проявляется в различных, то есть, видах или в различных, то есть, родах. То есть, они сказали, то, что касается умума муслими, то, что касается простых мусульман, они могут им помочь, то есть, бильмал, с деньгами, аль-гида, еда, аль-дава, лекарства, аль-киса, одежда и другое. А то, что касается, то есть, арабских государств, исламских, их помощь является, то есть, является, то есть, помочь, чтобы эти вещи дошли до туда спокойно и без никаких проблем, и чтобы они были, стояли, то есть, поддерживали своих судх аль-муакиф тиджам. То есть, они должны быть искренни по отношению к своим братьям. То есть они, эти правители исламских государств, они должны, то есть все, то есть как это понимать, то есть они должны, потому что правители, у них есть сила, то есть они должны, как сказано, то есть они должны сообщать это по всем обществам, и они должны возвращать это, и они могут давить на, то есть, как говорят, аль-муштама ад-дуали, то есть, всемирное общество путем их, их власти. То есть, правители исламских стран, понятно, да, правители исламских стран, они могут давить через их, они могут давить через их власть. То есть, если все, да, если все исламские государства, понятно, да, они, допустим, собрались и сказали, допустим, мы нефть не отдадим, или мы будем больше приключать, то есть, экспорт в Америке, или мы будем не принять экспорт, допустим, от Америки. То есть они могут давить на, если они все собрались, они могут давить на таких государств. Да, баракаллаху фикум. Честно говоря, у меня тут уточняющие вопросы, но, как понимаю, достаточно двусмысленная фатва. И кто как хочет, может это толковать, потому что в перечислении помощи и другие можно сочинить все до бронетранспортеров и так далее. Ну, у кого-то смелости нету, у кого-то есть в избытке, так что, да, я понимаю. А Абу Умра, насколько комитет фатвы, ну, в смысле, постоянный комитет по изданию фатвы, не знаю, как там титул у них, насколько они политически зависимы от каких-то там правителей и все такое? Потому что вы почему-то, мне казалось, вначале сказали что-то типа наставление правителям государств, исламские государства. То есть они издают фатву о ситуации в Палестине, или они издают фатву наставление правителям государств? Потому что ООН, Совет Безопасности уже имели заседание, они ничего абсолютно не сделали. Сейчас ожидается 9 исламских стран, чтобы сделали заседание. Тоже, наверное, достаточно размыто все будет. Хотя, Аллаху алим. Так вот, насколько они политически зависимы? Мы тут, что, в смысле, в интернете, это же открытое пространство, или нельзя задавать такие вопросы? Нет, скажите честно, если неудобные вопросы, если что-то там сверхсекретное, я не понимаю, в чем проблема? Я знаю, есть власть обычно, справедливых правителей нет. Но иногда бывают такие исключения. Да? Или это проправительственные такие окружения, которые ученых? Так получается? Абу Хафса, тема урока уже закончили. Другие вопросы тоже перейти. сделайте мне, пожалуйста, заметить. У меня нет никаких лет. Я могу заметить каждое свое слово, каждую букву. Да. Ингуш, и тебе тоже. Так что, Абу-Имран, это неофициально, так сказать, не проправительственная организация, так получается? И специально дипломатический ход это был. Я так понимаю, слишком двусмысленные эти слова звучали. Во-первых, комитет больших ученых, он ни от кого не зависит. Шейх Салих Аль-Хайдан, он из больших ученых там, как шейх Браниво сказал, шейх Сальман Аль-Гид, он сказал, я был в комитете 30 лет, понятно? Я был, то есть, на суде 30 лет, ни разу нам не приказали делать то, что мы не хотим. Поэтому ученые, когда они дали фатву, они не, нельзя то есть сказать дипломатический фатва, это неправильно, так это неправильное выражение. То есть ученые дали, сказали палестинцам, сейчас, если они хотели сказать джихад или воевать, они могли это сказать. Понятно? Они могли это им сказать. Но они сказали им, в общем, простые мусульмане, они должны им помочь, то есть, как было перечислено, и другие. Если они хотели сказать джихад, они бы это сказали давным-давно, потому что когда была, допустим, война в Афганистане, когда русские воевали против афганцев и так далее, они открыто дали фатву, сказали делать джихад. И множество ученых сказали, надо делать джихад. То есть они открыто заявляли это. Поэтому ученые, они сказали то, что должны сейчас сделать и должны обратиться, то есть к обладателям знаниям, потому что сейчас палестинцы... Что? То есть, потому что то есть палестинцы, они сейчас, у них нет цели. У палестинцев сейчас нет цели у них. Не может быть, что у них есть только эти старые калашников и старые оружия против то есть, иудеев, у которых есть самолеты и у них есть танки. За один день они убили 350 человек. Хамас не смогли убить 350 евреев в течение одного года. Поэтому надо им помочь, поскольку у человека есть возможность. И они когда сказали, то есть правителям, то есть они сказали, что то, что касается арабским и исламским, арабским исламским государством, то есть они сказали, что они должны использовать они могут, то есть, влиять из-за их власти. Они могут влиять и могут, то есть если они смогут, собраться и дать одно конкретное мнение. Если вы будете воевать против наших братьев, тогда мы их пытаем, и тогда мы их сделаем. Ясно, да? Да. Есть еще какие-то... Давай, Ахи. На джихад Суман, когда там самарских не призывает, на джихад никто в Ливане, в Сирии. Не коротко говорят, выходите на все можете. Про джихад там очень мало говорится. Они даже не призывают всех рабов подняться на джихад. Просто примерно вот в ракурсе этой фатвы выражается сам Хамас. Если я не говорю, что мне помогут так бы чисто джихада, кто-то про меня будет говорить, что мы это делаем. Там некому вызывать просто. Ученые это знают и, наверное, лишнего слова. Наверное, не бросают. Даже мне идут эту фатву, что говорят, что выходить все на джихад там. Выйдет ровно столько примерно, сколько сейчас уже вышло. Если даже они эту фатву не дали, тоже выйдет примерно столько, сколько сейчас вышло. Но разницы нет, а тут никому не понимает. Это геронический вопрос. Там когда далеко и когда безопасно, это такой проблем дают, и там можно без оружия, без ничего на джихад против самолета с калашниками можно. Когда близко и есть опасность, что взять ракеты, когда тебя тоже, еще больше проблем будет, то тогда уже подходит на Ассаляму алейкум, рахматуллах. Еще я немного добавлю, брат. Я только сегодня разговаривал с братом Египта. Когда Саддам Хусейн полез на Кувейт, я не помню, шейх Ибн Бас дал такую фатву, разрешающую американским войскам зайти в Саудовскую Аравию и установить там свои базы. Ладно, для того, чтобы... Вернее, для того, что он, в общем, он, они боялись, саудийцы боялись, что Саддам Хусейн попрет дальше в Саудовскую Аравию, поэтому этот шейх Ибн Бас дал такую фатву, разрушающую американским базам войти в Саудовскую Аравию, хотя это считалось запрещенным. Поэтому соответствующие люди тоже здесь. Слава мой, то есть вот ваша постановка вопроса немного непонятна. То есть вы изначально требуете фетву от ученых, потом, как видно, вас не устраивает чем-то. Ну, вы это назвали, конечно, тем, что она разлита для вас. И то есть такое предположение сделал в общем среди всех мусульман, то есть и обладающими правильными основами, и не обладающими, или возможными не обладающими Аллахом. То есть подобные заявления салифов, как они говорили о подобных высказываниях, и признаки являются преступными в отношении такая публичная школа в отношении ученых. Шала, вот один хочу осяд почитать. Абу Джамиль, а есть какие-то вопросы еще? Есть. Сейчас тогда ответ. Сообщается, что имам Абу-Ханифа говорил, поистине, либо возмущенный будет иметь серьезные последствия. Имам Ибн Асакир говорил, поистине, блог ученых арабов, это наиболее известно, это предсказание. Это легко, но валяная на поистине, плоть ученых отравлена. И то, что случится с тем, кто их порицает, известно. Аллах умертвит сердце того, кто отзывается плохо в ученых, прежде чем он умрет сам. Это приводится в книгу Катабая. Имам Сафарани сказал, поистине достоинство ученых известно, их достоинство велики, и кто умоляет их достоинство, тот самый низкий шпот и ненавидит их, как из партии Иблиса. Эх, Абдусанин сказал, либо запрещена является одним из величайших грехов, и особенно она становится хуже, когда речь идет о правителях мусульман и ученых. Поистине, грехи по отношению к правителям и ученым серьезны, по отношению к простым людям. Причина этого состоит в том, что грехи ученых умаляют достоинство знания, которое отличает и начинают отвергать те знания, которыми они обладают, и это наносит вред религии. А что касается грехов по отношению к мусульман, то он ослабляет их влияние и начинает восставать против них. А если против правителя мусульман, только некие шарфы и адресады переносятся. Я хотел бы знакомить опасности таких подобных высказываний. Рыба это переводится злословие за спиной. То есть я бы хотел просто напомнить об опасности. Я не знаю, конечно, ваших намерений. Я надеюсь, у меня наилучшее. Просто хотел бы вас немножко вот так вот сделать. Меня слышно? Наши очень люблю, когда меня корректируют. А сейчас обоснуйте, чем я обиделен. Ученых назвал их проправительственными. То есть вы изначально понимаете, что правители, и обидно для ученых быть проправительственными, да? Я всегда слежу за своими словами, я знаю, что говорю. И если вы не знали, я задавала вопросы. Там был вопросительный знак. Правда, я не русская, и мне интонация не такая. Так вот, вы себя называете салафами. Вы себя называете такими. То есть вы изначально не позволяете остальным вашим оппонентам называть себя такими, да? Это ваша проблема. Я ваши научные споры не намерен заниматься. Я объясню элементарную вещь. Все, что вы перевели... Ассаляму алейкум. Пожалуйста, у нас есть какие-то пару вопросов. Братьев. Скайби, давай Абу Джамиль прочитаем, чтобы не отвлекаться. Давай Абу Джамиль дальше прочитаем. Что за вопросы? вопрос. Давай читай. Сейчас. А я там в полтолке не могу говорить. Давай, бери микрофон. А. Там насчет предыдущего вопроса еще было. В Коране сказано: не ешьте то, что заколото без имени Аллаха. Это называется аммухасас. То есть это да, общая правда. Это общая правда, что нельзя, если там не было заколено по имени Аллаха Азза ва Джалла, нельзя кушать такое мясо. Это общая правда. Но это правило имеет исключение. Исключение, что Аллах Азза ва Джалла разрешил нам кушать еду у христиан. То есть мясо у христиан и у иудеев. Аллах Азза ва Джалла нам разрешил кушать их, хотя он знает, что они христиане, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они не резали, то есть, этих овцы или этих жертв с именем Аллаха. Понятно? Но все равно Аллах Азза ва Джалла, он нам разрешил. Поэтому эта ая правильная, да, эта ая правильная, но имеет одно исключение, это что мясо от христиан и от людей, только это разрешено. Если буддист, или огнопоклонник, или эти, допустим, сатанист, или атеист, он что-то порезал, да, если он порезал две артерии, нельзя кушать, потому что эти уже зарезанные мясо, они уже не из обладателей Писания. Дальше, Абу Джамиль. Слушаем. Какие еще вопросы? Есть еще вопросы. Еще есть такое, что держать пост еще один до дня Ашура, это чтобы отличаться от иудеев. Так ли это? То есть пост держать уже можно будет, начиная с понедельника, получается. Ахида, то есть желательно держать 9 число, чтобы отличаться от иудеев, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям и от евреев, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказали ему, что иудеи, они празднуют этот день, или даже позже этот день, он сказал, на следующий год я буду держать, то есть 8 число. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он умер. Короче, 9 число желательно держать пост, поэтому 9 это вторник, если 10 это среда, 9 число это уже вторник. Баракаллаху фикум. Да? Сейчас еще. Если мусульманин смотрит футбол мужской или какой-либо вид спорта мужской и болеет за определенную команду, а она не из мусульманской страны, то считается ли это питанием чувств к неверующим или дружба с ними? Приведите, пожалуйста, фат ученых. То есть, или тот, который задавал вопрос, то есть смотреть на футбол или на футбольный матч, как я читал фатву, то есть одного шейха, он сказал, что не следует. То есть мусульман, ему не следует смотреть такие, то есть футболы, потому что здесь там есть потеря времени. Это во-первых, во-вторых, там открывается аура. Ясно? И в-третьих, это приводит к любви нечестивцев или к любви неверных. Понятно? Человек, когда он болеет за какую-то команду, допустим, сейчас, или он ему нравится какой-то футболист. Понятно? Почему он ему нравится? Значит, есть какой-то вид, есть какая-то любовь к этому кафиру или к этому нечестивцу. Это не следует. Мусульман не должен любить этого кафира, и наоборот, у нас должен быть ненависть к кафирам или даже к фасикам, к нечистицам. Есть еще, Абу Джамиль, какие-то вопросы? Да, есть сейчас. Давай. Человек летит в самолете, а ведь в самолете другое время, нежели на земле. Бортпроводников свои отдельные часы с временем, то в какое время ему читать намаз? По этому времени, пожалуйста, приведите далиль. Ахи, я не знаю, Аллаху алям. Аллаху алям, надо посмотреть. Аллаху алям. Баракаллаху фик. Еще тогда вопрос. Что вы можете сказать про шейха Вада Аль-Гарни из Саудии? Он салиф? Я его не знаю. Аллаху алям. Я не знаю, если ученые о нем хорошо отозвали или нет. Аллаху алям. То есть, ахи, который задавал вопрос, то есть, можно в России в магазине покупать курицы, и есть там, то есть, если они режут, мы объясним эту проблему, что проблема, что с куриным мясом, что, к сожалению, большинство, они убивают только, но если человек, он смог позвонить эту фирму, и они ему сказали, что они режут, тогда можно кушать. Понятно, да? А если он, если и лучше оставить, если он его не знает, лучше оставить, потому что есть большая шубха. Потому что сейчас в большинствах заводах они именно куриное мясо, они их убивают током. Поэтому лучше это оставить. Понятно, да? То задавать кому? Фирме или человек, который продает. Но человек, который он продает, он не знает. Да, если есть сомнения, лучше оставить, конечно. Человек, который он продает, он не знает. Они резали или убили током. Я сказал, то есть надо смотреть, что за фирму именно. Поэтому лучше оставить, потому что они большинство убивают током. Это современный метод сейчас. Они их убивают током. А у Джамиля еще есть какие-то вопросы? Есть еще один. Насчет поднятия рук во время дуа. Я слышала, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не поднимал руки. Так ли это? То, что я знаю, наоборот. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, допустим, во время битвы Бедра, он так поднял его руки. Даже была видна, то есть подмышки у его. И из этики поднять руки во время дуа. То есть человек он сам делает дуа, понятно? И если человек он, допустим, сидел с некоторыми людьми, они начали какую-то дуа делать, если он поднял руку и сказал амин, не будет греха. Самое главное, чтобы не забыть лицо обтереть. Но поднять руки, это наоборот, это желательно, и это из этики. Ясно, иншаллах? Хорошо, иншаллах. Я прошу, иншаллах. Больше вопросов, сад. Нет больше вопросов, да? Хорошо. То есть человек, если он хочет делать дуа, он может руку поднять. Потому что достоверно хадис, Аллах стыдится, когда его раб поднимает его, когда человек он поднимает руки, Аллах ему всегда, то есть не ответит на мольбу этого человека. Инша Аллах, то есть мы уже сейчас заканчиваем. На следующий урок, то есть во вторник, будет у нас иншаллах тема. Если у вас будет свободное время, иншаллах, заходите в 8 часов по московскому времени, в 7 часов по молдавскому времени. Баракаллаху фикум, ва джазакаллаху хайран, ва фахана Аллаху ва ияком, субида хутана ва хутаком, ва джаал аль-фирдауса мафмана ва мафмакум. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.